Нола не сразу сообразила, что открылось ее взору. Тело дракона было огромным, оно заканчивалось длинным хвостом, а вот кончик хвоста небрежно держала в руке маленькая женщина Кникс с забавной прической, одетая в удобный домашний халат. Нола в недоумении переглянулась с братом. Женщина Кникс выглядела совершенно спокойной. Чешуйчатый хвост свободно лежал у нее в руке, и она даже время от времени легонько подергивала его. При этом каждый раз дракон ревел. Кникс казалась такой расслабленной, словно держала на руках котенка. Перед ней на полу лежала раскрытая старинная книга в плотном кожаном переплете. «Я думаю», — начал Финн, — «нам следует посмотреть на это поближе», — закончила Нола. Они с большой осторожностью приблизились к боковой решетке, за которой стояла Кникс в халате. Когда они были всего в нескольких шагах, то расслышали бормотание Кникс. «Да, мой маленький Серуш, вот так. Ну, еще разок». Примечание. Серуш — дракон из вавилонской мифологии. Конец примечания. Она легонько шлепнула его, после чего дракон снова громогласно рыкнул и изрыгнул огненный столб. «Ты просто молодец!» Кникс с любовью погладила дракона по чешуе. Привет!» — поздоровался с ней Финн. Женщина Кникс удивленно повернулась к нему. «О!» — только и сказала она. «Гвардиния! Гвардиния!» — разнесся по подземелью голос королевы Кникс. «Это дети! Не надо! О, боже, все уже случилось!» «Вы есть дети?» — уточнила маленькая Кникс. Она все еще держала в руках извивающийся драконий хвост. «Да!» — ответил Финн. «По крайней мере, мы двое, остальные спрятались, если не обуглились». «Гвардиния, пожалуйста, убери это чудовище!» — потребовала разгневанная королева Кникс. «Ну, если ты так любезно об этом просишь...» — ответила гвардиния на приказ своей королевы, слегка надувшись. Она постучала по хвосту дракона и скомандовала. «Серуш, тише, тише, назад!» Дракон послушно развернулся и нырнул головой вперед в сравнительно небольшую книгу. Лишь кончик его хвоста остался торчать между страницами. Гвардиния коснулась пальцем хвоста, после чего он тоже исчез, и она закрыла книгу. Теперь Финн и Нолла увидели, что королева Кникс стоит у ворот ограды, рядом с ней помощникус, шрифтея и потрясенный Томми. «Эй, Томми, ты пропустил барбекю!» — крикнул Финн, помахав ему рукой. На лице Томми все еще читался испуг, он громко выдохнул и поднял руку в знак приветствия. «Что это за беспорядок?» — спросила гвардиния, качая головой. «Вас чуть не поджарили!» Она указала на книгу, чье замысловатое, выведенное чернилами название, гласило «Серуш. Легенда о драконе-змее. Библиотека Ашшурбанапала». Примечание. Ашшурбанапал — царь Ассирии. 669-627 годы до нашей эры. Конец примечания. Мира, Алиса, Бунтесса и Шерлока нерешительно вышли из своих укрытий. Из обгорелой трубки Шерлока поднимались облачка дыма, а его лицо и твидовая кепка слегка почернели. Когда королева Кникс заметила смущенный отряд, она с негодованием подбоченилась. «Кому, редактор, вас побери, пришла в голову эта блестящая идея пробраться сюда?» Тут она увидела Шерлока. «Тебе!» — прорычала она. «Ваше Величество, я могу все объяснить!» — пробормотал он. От его былого высокомерия не осталось и следа. «Полагаю, тут нужно многое объяснить», — крикнула Нола, выходя вперед. «Но не нам, а вам!» «Ты права, маленькая воительница», — вздохнула королева Кникс и затем сказала гвардинии. «Пожалуйста, открой этот замок. Не хочу говорить через решетку, и мне нужно скорее присесть». «Что это за ужасные вещи?» — визжала сумасшедшая девчонка, догоняя Тезауруса. «Это и есть те самые книги?» На бегу она схватила с полки том и со злостью швырнула его на пол. Все книгсы мгновенно попрятались в своих укрытиях и забрались так высоко, чтобы эта взъерошенная, разъяренная фурия не смогла до них добраться. Не повезло только Тезаурусу. Она положила на него глаз. Престарелому книгсу было трудно ускользнуть от девчонки на своих коротких ножках. Он бегал из одного коридора в другой, надеясь оторваться от преследовательницы, но ее пронзительный визг сбивал его с толку. Вопли девчонки и трубный рев из подземелья. Он догадывался, что в подвале творится что-то неладное. «Где дети?» — кричала сумасшедшая. «Что вы сделали с моим отцом?» Она снова потянулась к полке, схватила книгу и на бегу швырнула ее в Тезауруса. Книга просвистела прямо у него над головой и с силой ударилась о стеллаж. Тезаурус невольно пригнулся, но при этом потерял равновесие. Он споткнулся, едва удержался на ногах, но все же упал и ударился лицом о плитки пола. Он уже чувствовал горячее дыхание Фурии за спиной, но тут Романетта выскочила на линию огня и закричала. «Дитя, позволь тебя обня!» Она не успела договорить, так как преследовательница сбила ее с ног. Из последних сил Тезаурус завернул за угол. Девчонка не успела так быстро повернуть и врезалась в стену. Это дало Книксу несколько секунд форы, но Тезаурус понимал, что долго не сможет поддерживать такой темп. И тут он обнаружил в конце коридора широко открытую дверь в подвал. В панике он из последних сил рванулся туда. «Здесь мы храним и сберегаем самые ценные книги в мире», — объяснила детям королева Кникс, указывая на высокие стеллажи, выстроившиеся вдоль задней стены полуоткрытой клетки дракона. Только сейчас они заметили, что подземелье довольно уютно обставлено. Тут был пушистый мягкий ковер, два удобных кресла, а на низком столике лежали несколько книг. Другие бережно хранились на массивных полках и комодах. «Эти книги», — продолжила королева Кникс, — «накопили столько силы, что стали опасны для людей и для книксов. Лишь немногие способны усмирить их. Гвардиния — одна из них». «И магистр?» — спросила Нола. Королева Кникс покачала головой, испытывая бесконечную грусть. Он полагал, что сможет справиться с ними, но недооценил мощь и упрямство книг. Магистр хотел использовать их силу, чтобы вернуть книги в ваш мир и чтобы остановить болезнь выцветания. Он проводил эксперименты и даже вызвал к жизни некоторых животных, которые по сей день бродят где-то там снаружи. Мы предостерегали его, но он не отступил от своего плана, ведь ответ на все наши тревоги скрыт в этих книгах. «Что с ним случилось?» — спросила Нола. «Это очень трудно объяснить, маленькая воительница. И еще труднее в это поверить, но сейчас вы узнаете правду. Эти книги... Что происходит?» Тут все услышали визг, доносившийся сверху. В следующее мгновение по лестнице, спотыкаясь и тяжело дыша, спустился багровый Тезаурус. «Королева Кникс!» — простонал он и захромал к ней. «На меня напала безумная фурия. Она хочет выцарапать мне глаза. Это пятый ребенок, а еще оракул. Ну, погоди же, мерзкий тролль!» Дети и Книксы с изумлением смотрели на существо, которое бежало вниз по лестнице за Тезаурусом. Существо остановилось на последней ступеньке, тяжело дыша, и, наконец, увидело всех присутствовавших в подземелье. Только сейчас, в свете ярких глаз Книксов, Нола поняла, кто к ним нагрянул. «Джеральдина?» озадаченно спросил Финн. «Она самая!» — прошипела Джеральдина. «Наконец-то я вас поймала!» Затем она посмотрела на Книксов. «Ага, троллей стало больше!» И она решительно двинулась к ним. «Это еще кто такие?» — взвизгнула она. «Роботы? Вы что, создали тут армию роботов?» «Эй, подожди минутку, остынь!» Финн пошел ей навстречу с поднятыми руками. «Нет!» — закричала она, и ее лицо исказилось от гнева. «Вы за все заплатите!» Слюна брызнула у нее изо рта. «Вы лишитесь всего! Вы, которые высмеивали все хорошее и прекрасное! Но больше этого не повторится! Ваши ужасные чудовища!» Она указала на Книксов. «Окажутся в металлоломе! Эта вонючая хижина будет разобрана до основания! И все здесь!» Она решительно подошла к столу с книгами. Дрожа от ярости, жутким оскалом она прошипела. «Сгорит! Мы сожжем их! Все до единой, потому что они отняли у меня отца!» В диком отчаянном порыве Джеральдина смахнула томики со стола, и они упали на пол. «Где мой отец?» — закричала она во все горло, подняв голову к потолку, и ее крик эхом отразился от стен. «Отец! Отец! Отец!» Дети, открыв рот, смотрели на слетевшую с катушек Джеральдину. Тут взгляд Джеральдина упал на одну из книг, которая раскрылась при падении. С открытых страниц пульсировал свет, словно билось чье-то сердце. «Что происходит?» — глухо спросила Джеральдина. «Там что, встроенный экран?» Она наклонилась. «Нет!» — одновременно закричали королева Кникс и Гвардиния и подскочили к Джеральдине. «Не прикасайтесь ко мне! Вы отвратительные гномы!» — закричала Джеральдина так громко, что обе Кникс отскочили. «Пожалуйста, не делай этого, милое дитя!» — успокаивающе сказала Гвардиния. «Не заглядывай внутрь, не читай!» Осторожными шагами гвардения и королева Кникс приближались к Джеральдине с двух сторон. «А, не хотите, чтобы я раскрыла ваши грязные уловки?» — злобно спросила Джеральдина. «Слишком поздно!» Она подалась вперед, надпись засияла ярче, пульсирующее мерцание усилилось. Губы Джеральдины зашевелились, когда она, ведя пальцами по строкам и расшифровывая буквы, начала негромко читать текст. «Нет!» — одновременно закричали королева Кникс и гвардиния и снова прыгнули к девочке. Они хотели удержать ее за руки, но было уже поздно. Джеральдина полетела головой вперед. Она провалилась в книгу, истошно крича, но та продолжала ее засасывать все быстрее и быстрее. Вскоре вопли стихли. «Нет, выйди, появись!» — воскликнула гвардиния, едва успев схватить Джеральдину за ботинок. Она держала его обеими руками. «Помогите мне!» — в ужасе заорала она. Тут Финн, Нола и Бунтесса очнулись от оцепенения и рванули на помощь, но опоздали. Всего на мгновение. Ботинок соскользнул с ноги Джеральдины. Гвардиния упала навзничь, не выпуская ботинка из рук. И книга с громким хлопком закрылась. Джеральдина исчезла. Королева книг опустилась на колени, закрыла лицо руками и пробормотала дрожащим от слез голосом. «Только не это! Это не должно было произойти! Никогда больше!» Никто не осмеливался прикоснуться к книге. Королева Кникс подняла голову и глубоко вздохнула. «Теперь вы знаете, — сказала она, — что случилось с магистром». Все уставились на кожаный переплет, онемев от ужаса. «Он исчез в книге?» — недоверчиво спросил Томми. Мир и Алиса крепко обнялись. Рот Шерлока был открыт, и, похоже, ничто не могло его заставить снова закрыться. Королева Кникс кивнула. «Мы его предупреждали, но он нас не послушал». «Как и его дочь», — сказал Томми. «Что?» — вскричали королева Кникс и гвардиния. «Мы совершенно уверены, что книжный магистр — ее отец. Но она ничего об этом не знала, а ее мать — министр. Именно она заставила людей забыть о книгах». Нола все еще пыталась понять, что тут произошло. «А как же Джеральдина?» — настойчиво спросила Нола. «Она погибла?» «Нет», — ответила гвардиния. «Она в этой книге». «Откуда вы знаете?» — спросила Нола. Гвардиния переглянулась с королевой Кникс. Та устало кивнула. «Она не первый человек, с которым произошло подобное», — ответила гвардиния. «Некоторые возвращаются, некоторые нет. Почему не вернулся магистр, для нас до сих пор остается загадкой». «Я не понимаю». Финн покачал головой в замешательстве. «Как можно оказаться в книге? Это страница с буквами и словами. Настоящий человек не может очутиться там». «О, вы еще так мало знаете о книгах!» С отчаянием в голосе произнесла королева Кникс. «Жаль, что у нас не было времени аккуратно познакомить вас с этим новым миром. Но знайте». Теперь она обратила свой нежный, сияющий взгляд на детей. «Книги — это проявление историй. Они являются воротами в другой мир, куда можно войти через чтение. То, что происходит в книге, может повлиять на вас во время чтения и затем стать реальностью. Вот почему сильные мира сего ненавидят книги. Книги рождают новые идеи, о том, что Земля не является центром Вселенной, а вращается вокруг Солнца вместе с другими планетами. Что короли не говорят от имени богов, но с помощью силы и жестокости завоевывают свое положение. Что каждый человек свободен и не должен быть ничьим рабом». Королева Кникс сделала два глубоких вдоха, как будто не могла перевести дыхание. «Некоторые книги содержат тайные истины. Они похожи на сказки или рассказывают историю о вещах, которых нет в природе, но благодаря им скрытая правда просачивается в умы людей. Это самые опасные книги. Сильные мира сего называют их книгами лжи. Они их запрещают и прячут, иногда даже сжигают, но правду нельзя сжечь». Королева Кникс обвела рукой тайный архив. «Книги в этой комнате — одни из последних в своем роде. В них сосредоточена вся сила запрещенных книг, Эта сила стала непредсказуемой и трудноуправляемой. Книги не являются злом. Они просто защищаются. Шрифтея и помощникус кивнули в знак согласия. «Но вы не ответили на мой вопрос», — возразила Нола. «Где Джеральдина?» «Она в плену», — вместо королевы заговорила гвардиния Кникс. «Так она теперь там, внутри?» — спросил Финн. «Как же нам прочесть эту книгу и не исчезнуть в ней?» «Нет. Мир, в котором разворачивается история, намного больше того, что мы читаем. Поговаривают, что существует мир, из которого берут начало все-все истории. Его называют фантазией». «Фантазия», — тихо повторил Томми. «Но как нам ее оттуда вытащить?» «Зачем ты хочешь ее вытащить?» — спросил Финн. «Я рад, что мы от нее избавились». «Мой дорогой брат-близнец», — строго ответила Нола. «Джеральдина Ван де Вос, зараза! Она уже много лет портит нам нервы. Она сообщила о нас в министерство. Она шпионила за нами. Она кричала на нас и плевалась, но этого...» Нола указала на старую книгу на полу. «Она не заслуживает. Она сумасшедшая, но она такой же ребенок, как и мы. Там, внутри, у нее нет шансов». «Ну ладно», — сдался Финн и повернулся к гвардинии. «И как же нам ее оттуда вызволить?» Та беспомощно помотала головой. «Все сложно». «Почему, кстати?» — сердито заметила королева Кникс. «Этот чертов безумный оракул не предупредил нас о случившейся катастрофе». Протянул Тезаурус, шагнув вперед. «Вообще-то предупредил». «Так почему ты ничего не сказал?» — зашипела на него королева Кникс. «Потому что за мной гналась безумная фурия», — с вызовом ответил Тезаурус. «Понятно». Королева Кникс отмахнулась от возражений. «И что именно он напророчил?» «Наш новый мастер Оракула». Он коротко поклонился Томми. «Выкинул на кубиках предсказание. Я должен отметить, что...» «Давай к делу, Тезаурус!» — приказала королева Кникс. «У нас нет времени на длинные истории!» Тезаурус выпрямился. «Оракул говорит, дитя исчезает, героиня воскресает». Королева Кникс долго смотрела на него. Казалось, она над чем-то напряженно думает. Затем она ахнула и закричала. «Нет!» Она вскочила со стула и взволнованно забегала взад-вперед. «Я этого не допущу!» — бормотала она. «Я этого не допущу!» «Чего?» — спросила Нола, поворачиваясь к гвардинии. «Чего она не допустит?» Гвардиния не выглядела особенно счастливой. Ее взгляд был прикован к королеве Кникс. «Душенька», — мягко сказала она, — «мы должны им все рассказать». «Да», — твердо сказала Нола. «Мне надоело, что вы всегда скрываете от нас жестокую правду. Зачем? Чтобы защитить нас?» Она указала на пол, где лежала книга. «Вот что произошло, а все из-за ваших попыток нас уберечь. В этом книжном мире исчезла девочка, которая ничегошеньки не знает о книгах. Она там потерялась. Так скажите нам сейчас, что имел в виду этот чертов оракул?» Королева книг снова глубоко вздохнула. Затем повернулась к Ноле. «Он говорит, что кто-то должен последовать за ней», — сказала она.